«Земную жизнь, пройдя до половины», — продекламировал Сварог и добавил со вздохом, — «влип, король!» Собственный голос ему совершенно не понравился. «Спокойствие, ваше величество, только спокойствие!» Он машинально выудил из воздуха зажженную сигарету, запоздало мелькнула кошмарная мысль, а вдруг вся магия Ларов осталась там, на Таларе, как остался топор Дарана? Нет, к счастью, сработало, хотя и не сразу, хотя и с секундным запозданием, и Сварог жадно сделал свою первую после отбытия с Талара затяжку. Докурил до фильтра, стараясь не торопиться, успокоиться, взять себя в руки. Бросил окурок на землю и размазал его каблуком. Ну, хорошо. Итак, с сигаретами порядок. Посмотрим, что еще имеется у нас в активе. Он включил кошачий глаз. С той же непонятной, но, в общем-то, простительной задержкой лес посветлел, из бесформенной темной массы превратился в частоколы толстых, тонких, кривых, прямых и разветвляющихся стволов. Вокруг возвышались деревья, похожие на могучие сосны, их стволы были покрыты морщинистой, как старческая кожа, корой, шелестели кронами деревья, похожие на осины, чернели тени под разлапистыми зарослями, похожими на ельники. И что самое веселое, ни тропки, ни дорожки, ни стежки. Одно слово — пуща. Уж влип так влип. Ну, по крайней мере, стало понятно, что вокруг настоящий лес, доподлинный и безусловный. Смешанный, не очень-то и непролазный, и если б не созвездие, можно было бы решить, что Сварог очутился где-нибудь в Прибалтике или, ну, почему бы и нет, в Харуме. Нормальный, короче говоря, лес. Хотя, с другой стороны... С другой стороны, объективности ради, следует заметить, что подобные нормальные местечки можно встретить даже в Хельстеде, и, умиляясь красотам девственной природы, быть благополучно сожранным какой-нибудь зубастой пакостью. Воспоминание о Хельстеде навело на неприятную мысль. «А как тут у вас, господа, насчет нечисти?» Помнится, там у нас кое-какие деревья умеют весьма бодренько передвигаться с весьма кровожадными намерениями. Он задействовал третий глаз, и в окружающей обстановке ничего не изменилось. Кстати, и чутье на опасность молчит, как жареный карась. Что это означает? Да ровным счетом ничего не означает. Возможно, чутье просто не умеет правильно распознать местную опасность или же не считает угрозу существенной. Лоханулось же оно в часовне Атуана. И по этой же причине не работает третий глаз. Он не видит проявлений здешнего колдовства. Да, загвоздочка. А что скажет наука? Сварог вытащил шаур, серебряные звездочки вереницей прошили ночной воздух, и одна за другой влепились в толстенный ствол ближайшей сосны. И ничего не произошло. Выждав, на всякий случай, еще немного, Сварог подошел ближе, потрогал пальцем острые зубцы звездочек, ушедших глубоко в кору. Ну, кора как кора. Черт, и снова это ничего не доказывало. То ли дерево и впрямь самое, что ни на есть обыкновенное, то ли, что гораздо хуже, здешней нечисти на серебро чихать. И дерево сейчас захохочет и кинется на тебя, разинувши дупло. Сварог перевел дух. Да что мы все о нечисти-то, сударь мой? Да еще ночью. Ну, по крайней мере, выяснили, что шаур — дитя не магии, но науки. В этом мире действует по-прежнему безотказно. Стало быть, Одной проблемы меньше. Не проблемой, конечно, так, проблемкой. За несколько минут Сварог перепробовал все свои способности, за исключением, пожалуй, совсем уж экзотических, вроде умения дышать под водой, и нашел во всей этой истории как минимум один плюс. Магия ларов не покинула Сварога в трудную минуту. Ну что ж, спасибо и на том. Непройденной, правда, пока осталась проверка на собственную неуязвимость. Но тут уж ничего не поделать. Не станешь же палить в себя из шаура. А вдруг не сработает? То есть, вдруг сработает. Сварог еще некоторое время позволил мыслям скакать с темы на тему, резвиться и бултыхаться, лишь бы не думать о том, что делать дальше. Помогло. Отпустило. В конце концов, чего паниковать раньше времени? Как говорят в одной юго-восточной стране, сегодня мы живы, и в этом наше счастье. А будут проблемы, будем решать. Ну-с, помолясь. Он выкурил еще одну сигаретку, напоследок огляделся и решительно двинулся прочь сквозь лес туда, где белым ровным светом полыхало небо. Направление было ничуть не хуже и не лучше остальных, но вдруг это огни ночного города? Чем черт не шутит? Буреломы, поляны, овраги, ни движения, ни шороха вокруг, даже птиц не слышно. Он шел вперед и вперед, теша себя размышлизмами о том, что выбирался из места похуже. Вспомним, милорда, например, первые хельстедтские приключения. Отводил руками нависающие ветви, норовящие угодить в глаз. Обходил совсем уж непроходимые буреломы. Осторожно спускался во враги. Ногу бы не сломать, тогда точно кранты. Поднимался на пологие возвышенности. И сам не заметил, как втянулся. Теперь он пер на автомате, не делая привалов, не замечая усталости и гудения в ногах, не обращая внимания на порванный во многих местах камзол, на царапины на ладонях и на лице. Он ломился вперед, как робот, по привычке, как учили, делая левой ногой шаг чуть длиннее, чем правой, туда, куда глаза глядят.